Глава третья. Коридор, по которому я шла, был полностью серый. И пол, и стены, аркой, сходящиеся над моей головой, и двери в обоих его концах. Наверное, мои шаги и шаги моих сопровождающих отдавались эхом от сводов, но я все еще была почти глухая после шума вертолета, и мне казалось, что я иду в полной тишине. Двое военных, совершенно одинаковых с лица, шли на два шага позади меня. Иногда я чувствовала их взгляд между лопатками, их готовность стрелять. Но в основном у меня было ощущение, что я тут одна, в этом коридоре с его моргающими лампочками и желтоватым рассеянным светом. Всю дорогу я молчала. Сначала потому, что мысленно все еще была с Ди в его квартире. Потом потому, что Боргин Кару решил дать мне последние наставления. Они сводились в основном к тому, что я должна прикинуться тупой и болтать как можно меньше. Потом говорить стало слишком опасно. Мы встретились с каким-то типом. «Я от Винсенса», — сказал он. И он повез нас за город на вертолетную площадку. Там меня передали из рук в руки другому типу в военной форме без знаков различия, который завел меня в комнату без окон и принялся задавать вопросы. Сначала обо мне. «Риталин Корта, 18 лет, скоро 19. Живу в гетто. Ой, ну, короче, вы поняли. Не, сейчас нигде не работаю». Потом о моем состоянии. «Да, вроде ничего, хотя голова иногда сильно болит, и вот это, как вы сказали. Повторяющиеся кошмары, ага». И, наконец, спросил, почему я хочу попасть в экспериментальный центр. Я ответила так, как учил Кару. «А чего мне в гетто делать? Работы нет, денег нет, а там мне этот доктор сказал, нормально будет. И у армии всегда деньги есть, я знаю». Тип некоторое время сверлил меня взглядом. «Мартин Винсент сказал, что вы были в заброшенном городе и испытали там приступ паники. Это так?» «А, это...» — протянула я, надеясь, что моих скудных актерских данных хватит. «Ну да, мы там с братом полазали, хотели вынести чего-нибудь. А потом, короче, это... Не знаю, в общем, что там было. И брат так и не вернулся». «Так а что, в этом вашем экспериментальном центре правда хорошо заплатят?» Тип снова уставился на меня, и я испугалась, что перегнула палку. «Вы понимаете суть того, что вам предлагают?» — спросил он. «Ну да», — уверенно кивнула я. «Мне этот доктор сказал, что у меня что-то с мозгами, но если вшить пару железок, то будет нормально. А приказы я хорошо понимаю, вы не думаете, я умная. Я и сама в армию хотела». «Ладно, посмотрим», — сказал мужчина. «Подпишите это». Он сунул мне планшет, и я пробежала глазами текст. Там было примерно то же, что в свое время сказал мне Ворон. «Если решишь где-нибудь открыть рот, не по делу». Только сформулировано иначе. Я приложила палец к экрану. Какая разница, что там написано? Я все равно не собираюсь у них задерживаться. Вопросы у него все не кончались, и скоро я заметила, что он повторяется. Говорит одно и то же, только разными словами. Об этом Кару меня предупреждал, что меня будут пытаться поймать на лжи. Но свою легенду я выучила как следует и старалась от нее не отклоняться. Я обратилась в больницу по поводу головных болей, а потом на меня вышел доктор Кару и предложил пойти в какую-то программу, где меня вылечат. Но надо будет за это работать на армию. Что меня, конечно, обрадовало. Бесплатное лечение, да еще и постоянная работа. Кто же от такого откажется? На вопрос, как Кару вообще обо мне узнал, я хлопала глазами и отвечала, что не знаю. Об этой части нашего вранья он должен был позаботиться сам. В следующей комнате у меня отобрали рюкзак и куда-то унесли. Я догадывалась, что своих вещей больше не увижу, и там лежало только то, с чем не жаль было расстаться. Одежда, вычищенный от всего лишнего ком, пачка сигарет, зубная щетка, на дне в потайном кармане косяк травки. У тех, кто будет все это перетряхивать, должно сложиться впечатление, что я понятия не имела, что меня будут обыскивать. И немного наркоты — это все мои секреты. Эми предлагала закинуть туда Флойд. Так получится гораздо достовернее. А Кару говорил, что это вообще лишнее. Но я настояла на своем. Флойтовую могут не взять. А в чистую девочку из гетто никто попросту не поверит. Потом обыскали меня. Женщина в форме смерила меня недовольным взглядом и коротко бросила: «Раздевайся». Я послушно сняла одежду под ее пристальным взглядом. После тюрьмы меня сложно было смутить. В руках она держала сканер, и я старалась не смотреть на него и дышать ровно. Все будет нормально. Медицинский чип массивный, с противозачаточными. Рука после его установки 2 дня болела. надежно прикрывает золотистую пластину. Переживать не о чем, все получится. Вообще ничего лишнего во мне нет. Мне не о чем волноваться». Женщина молча просканировала меня с головы до ног, задержавшись на руке с татуировкой. «Что за чип?» — спросила она. Я назвала модель, и она проверила еще раз. Я смотрела перед собой, дышала на счет. Вдох на 4, выдох на 3, сосредоточившись на том, чтобы не отковыривать куски кожи вокруг ногтей. Наконец она велела одеваться, но стоило мне потянуться к своей одежде, кучей сваленной на стуле, она остановила меня. «Не это». Она указала на запечатанный пакет, лежащий на столе. И я, поджимая босые пальцы, шагнула к нему и открыла. Там было все, в том числе нижнее белье. Я была права, когда думала, что мне даже трусы собственные не оставят. И все серого цвета. «А моя одежда?» — спросила я, посчитав, что будет странно никак это не прокомментировать. «И мой рюкзак?» «Привезут потом», — соврала женщина. Я успокоенно кивнула и принялась одеваться. Белье, комбинезон, носки, ботинки, респиратор. Женщина не сводила с меня глаз. Ботинки оказались великоваты, а комбинезон был вполне удобным. Справа на груди я заметила более светлый прямоугольник. То ли там должно было быть мое имя, то ли порядковый номер. Прежде чем мы вышли на улицу, меня просканировали еще трижды. 2 раза ручным сканером и 1 раз прогнали через рамку. Вдох на 4, выдох на 3. Расслабить руки. Ну все, вот и прошла. В вертолете я оказалась зажата между 2 здоровенными парнями. Неопознанный тип сел напротив меня. «Мы на вертолете полетим?» — радостно спросила я, придерживаясь программы «Прикинься тупой». Мне никто не ответил. А потом я оглохла. Летели долго. Мне даже показалось, что мы сделали 2 лишних круга. Когда мы, наконец, приземлились, осмотреться мне не дали. Вытащили под руки из вертолета и тут же втолкнули в лифт, который и спустил меня в этот серый коридор. «Лицом к стене!» — велел мне один из моих конвоиров и, не дожидаясь моей реакции, взял меня за плечо и развернул. Второй тем временем открывал дверь. Я покосилась, но разобрать, что он там набирает на панели возле двери, не смогла. Мы вошли. Мужчина так и держал руку на моем плече. «Боялся, что я кинусь куда-то бежать?» Хватка у него была железная, и я старалась не делать лишних движений. Смотрела прямо перед собой и молчала, пока меня фотографировали и проверяли сканером, пока в лаборатории брали кровь, пока снимали отпечатки пальцев, пока снова вели по очередному коридору. Промолчала, когда завели на склад и выдали серый вещевой мешок с чем-то мягким внутри. Когда мне в руки сунули коробку, втолкнули в маленькую серую комнату и захлопнули дверь. Я стояла посреди комнаты, не шевелясь и глядя перед собой, пока через минуту свет не сделался совсем тусклым. Тогда я села на прикрученную к стене койку, застеленную жестким, как подметка, одеялом, и открыла коробку. Там нашлись бутылка воды и сэндвич в пакете. Заглянула в мешок. Там была сменная одежда, зубная щетка, тюбик пасты, упаковка прокладок и расческа. Я отложила все это в сторону и огляделась. Серые стены, в углу дверь, надо думать, в душевой отсек. Напротив кровати тумбочка, на ней планшет. Я подняла глаза. Камеры не видно, но уверенно за мной наблюдают. Может, через этот самый планшет. Ладно, навык поиска слепых зон у меня со времен теплиц развит. А прямо сейчас надо... Что мне надо сделать прямо сейчас? Что бы я сделала, если бы на самом деле была той, кем прикидываюсь? Я встала, прошлась по комнате, заглянула везде, куда могла заглянуть. Сживала сэндвич, подергала ручку двери. Заперто, как я и думала. «Эй!» — сказала я недовольно. — Чего за фигня? И где мои вещи вообще-то? Эй! Мне никто не ответил. Часы я не носила, ком отобрали вместе с рюкзаком, окон в комнате не было. Я вообще подозревала, что мы глубоко под землей. И я понятия не имела, сколько сейчас времени. Но нервное напряжение понемногу отпускало. И я почувствовала, что меня клонит в сон. Стоило бы принять душ, но сама мысль о том, чтобы снять одежду и остаться совсем беззащитной, меня пугала. Не разуваясь, я легла поверх одеяла. Завтра. Завтра они точно меня отсюда выпустят. Завтра я попробую выяснить, что случилось с Коди. Выйти из комнаты!» Я сделала два шага вперед и замерла. Неожиданно проснулись привычки, которые я приобрела в тюрьме. Стоять ровно, смотреть прямо перед собой, не встречаться взглядом с охранником, не вертеть головой, не задавать вопросов, ждать. Этот парень был не из тех вчерашних, но едва ли чем-то сильно от них отличался. Такие же очень коротко стриженные волосы, загорелая кожа и непроницаемое лицо. «Лицом к стене!» Я повернулась. Оставалось только гадать, что он делает, пока я не смотрю. «Повернись!» Я снова развернулась лицом к охраннику. «Пошла!» — сказал он, и мы вместе двинулись по коридору мимо ряда одинаковых дверей. Утром я слышала какой-то шум и голоса, но моя комната оставалась заперта. И только когда все стихло, появился этот парень. Я искоса посмотрела на него. На груди была нашивка с его именем — Р. Хольт и группой крови, вторая положительная. Я перевела взгляд на плечо. Вроде сержант. Сержант Хольт. «Завтрак будет?» — спросила я. Несколько шагов спустя стало ясно, что он не ответит. Я задала новый вопрос. «Куда мы идем?» Он опять промолчал. Я сочла, что лучше и мне заткнуться. Тем более, что идти оказалось недалеко. Мы прошли еще две двери, которые открывались магнитным ключом, поднялись на лифте и вышли из жилого блока. На улице никого не было. Мы дошли до соседнего здания, так никого и не встретив. Это уже не было жилой зоной. Обстановка едва уловимо изменилась. Стало понятно, что тут не живут, тут работают. Сержант Хольт втолкнул меня в одну из комнат, сам вошел следом и замер у двери, перегородив проход. Рука его легла на кобуру на поясе, но удивительно, я даже не напряглась. Беспокоиться сейчас стоило не о нем. За письменным столом сидела женщина с короткой мужской стрижкой. Было ей, наверное, под 50, и несмотря на вполне обычную гражданскую одежду, я была уверена, что звание у нее тоже есть. «Здрасте», — кивнула я ей. «Риталин Корта», — сказала она с улыбкой и указала на свободный стул. Я подошла ближе и села. «Ознакомься и подпиши». Женщина протянула мне планшет. «Я уже подписывала», — сказала я. «Ознакомься и подпиши», — повторила она с нажимом, не переставая улыбаться. «Информированное согласие», — сообщал заголовок. В правом углу красовался логотип. Два шестиугольника и стилизованная надпись «Проект Маджента». Я послушно начала читать, продираясь через непонятные слова. Наверное, на моем лице отразились все эти мысленные усилия, потому что женщина принялась пояснять. «Ты добровольно соглашаешься на участие в медико-техническом эксперименте. Даешь согласие на необходимые исследования, манипуляции, операции и вживление имплантов. В свою очередь, вооруженные силы Центральной Европейской Республики гарантируют, что все эксперименты проводятся лицами, имеющими научную квалификацию, что необходимость эксперимента продиктована общественным благом, риски не превышают ожидаемой пользы и так далее по Нюрнбергскому кодексу». Она небрежно махнула рукой. Я приложила палец к планшету, мысленно сделав заметку, что если бы не Коди, ничего подобного я бы в жизни не подписала. Не знаю, что у них за кодекс, но общественное благо — слишком уж размытое понятие. И оно точно превышает необходимость моей смерти, например. «Прекрасно», — сказала женщина и поднялась. «Теперь идем». «А контракт с армией?» — спросила я. «Я же, наверное, должна еще что-то подписать». «Не сейчас. Сначала нам нужно кое-что узнать о тебе». Она направилась к двери в противоположном конце кабинета. Я пошла за ней, а за мной двинулся сержант Хольт. «А завтрак будет?» — спросила я, понимая, что он услышит. Выходить из образа было нельзя. «Позже», — бросила она. Неожиданно для самой себя я разозлилась. «Ну да, сама, наверное, уже литр кофе успела выпить, а мне позже». За дверью оказался еще один кабинет, побольше. В центре его стоял сканер, наподобие того, что я видела в лаборатории Боргена Кару. Рядом медицинское кресло, вроде тех, что стоят в кабинетах стоматологов. Шкаф с лекарствами, вокруг которого мерцало силовое поле. Столик с разложенными на нем инструментами. Несколько мониторов. За стеклянной перегородкой было еще какое-то оборудование. Я старалась особенно не вертеть головой, но удержаться было сложно. Всякого добра тут было больше, чем я видела в Весами, лаборатории Нейрокорд Инт и подвале Ворона вместе взятых. Столик с инструментами меня особенно беспокоил. Она что, прямо сейчас меня резать начнет? Перехватив мой взгляд, женщина улыбнулась. «Не волнуйся, Риталин», — сказала она и меня передернула. «Уж лучше бы она называла меня Ритой, как все. Сегодня нам нужно всего лишь провести небольшое исследование. И, конечно, придется поставить тебе трекер». Я кивнула, стараясь сохранять бесстрастное выражение на лице. «Надеюсь, они не в спину мне его всунут, а куда-нибудь, где я смогу дотянуться». «Мне в чарне док сказал, что вы мне голову поправите», — заметила я. «А то башка болит просто смерть». «Для этого нам и нужно исследование», — кивнула женщина с той же приклеенной к лицу улыбкой. «А сейчас раздевайся и ложись вот сюда». Она указала на открытый сканер. Я кивнула и начала расстегивать комбинезон. «Ага, только пусть он не смотрит». Сержант Хольт, конечно же, не отвернулся, но хоть глаза отвел. Хотя смотреть и впрямь было особенно не на что. Нижнее белье, которое мне выдали, было унылым, как ноябрь. «Интересная татуировка», — заметила женщина вскользь. Я машинально посмотрела на свое плечо. «Да, подружка набила», — сказала я и улеглась, куда сказано. «Спокойно, она не найдет Нико. Она же не знает, что надо искать. Никто из них даже предположить не может, что такое вообще можно спрятать в своем теле». Женщина подошла ко мне и принялась закреплять на моей голове какую-то сетку. Я на всякий случай старалась не двигаться, пока она не закончила. Наконец она отошла, сверху опустилась крышка, и я порадовалась, что не страдаю боязнью замкнутых пространств. «Как ты, Риталин?» — услышала я. «Порядок. Тебе, наверное, интересно, что я делаю, да?» — спросила она доброжелательно. Мне стало не по себе. «Еще как!» — ответила я. «Это устройство определит, что случилось с твоим мозгом, когда ты вдохнула яд. После этого, если все так, как я думаю, тебе нужно будет пройти еще один небольшой тест, и уже потом ты подпишешь контракт. А пока идет сканирование, мы с тобой побеседуем. Ты не против?» «А даже если и против?» «Нет, конечно». «Вот и замечательно. Я задам тебе несколько вопросов. Постарайся отвечать честно». «А разве вы не должны проверить меня на детекторе лжи?» — спросила я. «В этом нет необходимости», — ответила женщина с улыбкой, которая явно звучала в ее голосе. «К тому же его слишком легко обмануть». «Нет необходимости?» Мысли потекли со страшной скоростью. «Вряд ли они тут мне доверяют. Если она не хочет проверять меня на детекторе лжи, значит, у нее есть другой способ определить, что я говорю правду. Скорее всего, с помощью этого самого сканера. Может, он заодно показывает, когда мой мозг пытается выдумать ложь? А если она спросит, не собираюсь ли я сбежать, прихватив своего брата? Значит, надо говорить правду, но так, чтобы не сказать ее по-настоящему». «Нико легко бы выкрутился», — подумала я с тоской. «Волнуешься?» — спросила женщина. «Ну да», — сказала я. «Мне тут в этом сканере немного не по себе». «Еще как не по себе. Он же мне прямо в душу смотрит». «У тебя есть какие-либо импланты или чипы?» «Вы же и так видите», — пожала я плечами. «Это штуковина с контрацептивами, с полруки размером». «У тебя имплант с контрацептивами?» «А что, у вас тут это самое запрещено?» — изобразила я удивление. «Да плевать мне, даже если они все дают обет безбрачия, лишь бы с темы соскочить». «Нет, конечно», — рассмеялась женщина. «Хотя неуставные отношения между членами одного отделения не поощряются. Запомни это как следует. Я просто удивлена, что ты так ответственно относишься к своему здоровью. В чарне технической это редкость. Итак, ты намерена подписать контракт, верно?» «Да». «Ну вот, началось. Что именно тебя привлекает в службе?» Я задумалась. «Что именно привлекает меня в постоянной работе с социальными гарантиями? Если бы я действительно пыталась подписать контракт. Служба в армии была хорошей альтернативой чему угодно. У нас это все понимали, даже Аксель. Правда, обычно первая встреча с полицией случалась еще до 18, а после этого вопрос с армией можно было считать закрытым навеки». «Выбраться из гетто», — ответила я честно. «У нас там ни работы, ни хрена. Мне когда этот док сказал, что я могу к вам попасть, я, знаете, как обрадовалась». «Чистая правда. Если не уточнять, чему именно я была так рада». «А тебя не пугают предстоящие операции?» «Пугают», — я решила ответить честно. «Но это лучше, чем сторчаться на флойте, разве нет?» Что угодно лучше, чем умереть так, как Нико. Тут мне даже врать не пришлось. Хлопнула дверь, послышались шаги. В кабинет вошел кто-то еще. «Ты принимаешь наркотики?» «Нет». «Пробовала, конечно, но постоянно не-а». «Это правда?» — услышала я чей-то шепот. «Да, пока все в порядке», — прошептали в ответ. Я немного расслабилась. Мой способ вранья без вранья работал. «Ты нарушала закон?» «А кто не нарушал?» Кару говорил, есть такие специальные вопросы, которые задают только для того, чтобы проверить, врешь ли ты в принципе. И на них надо отвечать честно. «Да. Ты сидела в тюрьме?» Я вздохнула. «Ну вот и все. Сейчас меня поблагодарят, напомнят, чтобы держала рот закрытым, если не хочу обратно в тюрьму, и отправят домой. И придется мне штурмовать эту базу через тоннель». «Вы же и так знаете, да? Сидела». «За что?» «Хороший вопрос». «За нападение на гражданина Чарно-Сити». «В конце концов, посадили меня за это». «Что именно ты сделала?» «Избила его». Я вспомнила звук, с которым мой ботинок врезался в лицо Марка, и испытала мгновенное удовольствие. И наставила пистолет. В этот момент меня и арестовали. Второй неизвестный мне наблюдатель снова сказал что-то шепотом. Я разобрала только слова «агрессия», «лимбическая система», «дофамин». Не так уж плохо. «Есть ли вещи, о которых ты бы никому не хотела рассказывать? Какие-то мысли, которыми ты предпочитаешь ни с кем не делиться?» Я едва не подавилась воздухом. «И что мне отвечать? Почему она вообще спрашивает? Думает, я маньячка или что?» «Надо ответить «нет». Но что, если она увидит на своем экране, что я вру? А если я отвечу «да», и она спросит, о чем именно я думаю?» «Впрочем, выбора у меня, кажется, нет». «Да, бывают». Повисла пауза. Но к этой теме женщина почему-то больше не вернулась. «Давай теперь поговорим о том, что случилось в том заброшенном городе. Расскажи, с кем ты туда ходила?» «С братом», — ответила я и вцепилась ногтями в ладони, оставляя царапины. Тоска по Коде сейчас, когда он был совсем рядом, чувствовалась острее, чем когда-либо. «Он тоже вдохнул нейротоксин?» «А?» — переспросила я. Мне требовалось время, чтобы что-то придумать, и я решила изобразить дуру. «Нейротоксин. Газ, после которого тебе стало страшно». «А это?» «Коди точно вдохнул. То есть я после этого его не видела?» Я закусила губу. Не знаю, что она сейчас видела на своем мониторе, но я вдруг вспомнила боль, которую непрерывно чувствовала в тюрьме, и как спрашивала Нико, знает ли он легкий способ покончить с собой, и словно пережила все это заново. Я сделала несколько глубоких вдохов. «Извините, я по нему очень скучаю». Снова раздался шепот, но термины, которыми обменялись собеседники, мне ни о чем не говорили. «Гипоталамус, премоторная кора, индуктор, триггер. Надо проверить со стимулятором. Черт его знает, хорошо это для меня или плохо». «Зачем именно вы туда ходили?» «Ну, знаете, мы тогда остались без работы», — сказала я. «Вот и пошли. Мы там уже бывали раньше. Там же все брошенное, можно что-то взять. Правда, потом все пошло по... Плохо, короче, пошло. Я даже толком не помню, что там дальше было. Пришла в себя, а я уже в полиции». «Ни слова лжи», — поздравила я себя. «Короче, после этого меня уже никуда на работу не брали. Хотя, вот вы же видите, я не виновата. Как я могу быть виновата, если я надышалась этой штуки, да?» Я замолчала, вслушиваясь в шепот. Мои собеседники опять обменивались фразами. «Эмоциональная лоббильность», — услышала я голос, но не поняла, чей именно. «Конечно, с таким процентом поражения», — ответил второй. Шепот стал еще тише. Я лишь понимала, что они спорят. Но вот о чем? «Риталин, расскажи о твоем первом воспоминании», — раздался вдруг мужской голос. Сказала я, чтобы потянуть время. «Что? Это кто?» Акцент у него был странный. Словно он не говорил, а дрова рубил. «Меня зовут доктор Ланья. Твое первое воспоминание». «В каком смысле первое? Первое, пришедшее в голову?» Мне в голову немедленно пришел наш поцелуй с Ди, а следом мысль о том, что они там на экране, может, даже картинку видят. И я принялась усиленно вспоминать, как Эми однажды стошнила на нашего математика. «Нет, первое — это самое раннее. Самое первое, что ты о себе помнишь». «Ну...» — задумалась я. «Что они хотят от меня услышать? Для чего ему вообще это нужно знать?» Внезапно мне стало все равно. Что тут вообще можно соврать, если я перед ними как на ладони? И при этом даже не понимаю, зачем он это спрашивает. «Когда Коди, это мой брат, вернулся из больницы. Его долго не было. Не знаю, чем он болел, воспаление чего-то там. Но от лекарств, которыми его лечили, он оглох, а потом вообще перестал говорить. Когда он вернулся, бабушка сказала, что он нас больше не слышит и не понимает, что я не смогу с ним разговаривать». Я задумалась, пытаясь подобрать слова. Но это была неправда. Я все равно понимала, что он хочет сказать. И могла ему объяснить, что говорили остальные. И тогда я решила, что должна быть его переводчиком. Вот. Это самое раннее, что я помню. Я помолчала. Потом мы все, конечно, выучили жестовый язык, и стало проще. Добавила я зачем-то. Снова повисла пауза. Едва слышным шепотом доктор Ланге спорил о чем-то с женщиной. Интересно, кто она все же такая? И они повышали и повышали голоса, пока я не услышала раздраженное: «А у нас что, медиаторов слишком много?» «Но локус», — сказала женщина, а мужчина перебил ее. «Тем лучше, меньше будет думать». И они снова перешли на шепот. Наконец они пришли к какому-то соглашению, и крышка моего саркофага поднялась. «Выходи, Риталин», — сказала женщина. «Можешь одеться. Сейчас еще один маленький тест, и все». «Так вы меня не отправите обратно за то, что я сидела в тюрьме?» Она улыбнулась своей фирменной улыбкой и ничего не ответила. Датчики с моей головы она тоже снимать не стала. Наоборот, добавила новых куда-то в район затылка. «Садись вот сюда». Она указала на кресло, рядом с которым на стене был закреплен темный монитор. «Давай руку». Я вдруг заметила бейдж на ее рубашке. «Доктор Сагита Эйсуле». И ниже буква «С». Подошел доктор Ланге. Это оказался немолодой мужчина с прозрачными голубыми глазами и сединой в рыжеватых волосах. Пока доктор Сагита Эйсуле втыкала иглу мне в вену, он подобрал провода, свисающие с моей головы, и подключил к чему-то за моей спиной. А потом резко одним движением пристегнул мои руки к креслу. Я дернулась, но вовремя остановилась, ничего не сказав. Нельзя протестовать, как бы страшно мне ни было. Даже если кажется, что с этого кресла я не встану уже никогда, останусь в нем, как те измененные в подвале лаборатории Вессома. Наверное, и вопросов лучше не задавать. «Дыши», — сказала я себе. «Все в порядке. Это ради Коди». Я перевела взгляд на Сагиту Эйсуле. В инъекторе, который она положила на стол, были остатки ярко-алой жидкости. Я смотрела, не отрываясь. Нет смысла возмущаться. Я подписала информированное согласие и разрешила им делать со мной все, что вздумается. «Не волнуйся, Риталин», — сказал вдруг доктор Ланге. «Это просто еще один тест». Приборы за моей спиной издавали какое-то чириканье. Кресло вдруг едва заметно качнулось. «Дыши», — продолжала я уговаривать себя. «Дыши, вдох на 4, выдох на 3. Ты справишься, все будет хорошо». Я представила, что держу Коди за руку. «Выбери одну точку и смотри на нее», — сказала доктор Эйсуле. Голос был искаженным и глухим, словно я слышала его через ватное одеяло. Я послушно уставилась на оружие в кобуре сержанта Хольта, но оно тоже как-то странно расплывалось. «Что они мне вкололи? А если у меня на это аллергия?» Дышать стало сложнее. Воздух сделался густым и входил в легкие тяжело. Я попробовала запрокинуть голову, и мир вокруг заколебался, пошел волнами, а потом вдруг окрасился зеленоватым. Я заморгала, и глаза начало щипать. «Я под водой», — поняла я вдруг, и мгновенно задержала дыхание. «Они посадили меня в какой-то чертов аквариум». Забыв о требовании смотреть в одну точку, я теперь отчаянно вертела головой. Оба доктора, мужчина и женщина, стояли поодаль. И через зеленоватую, колеблющуюся муть я даже не могла разглядеть их лиц, только белые халаты. «Помогите!» — хотелось мне крикнуть. «Я же тону, тону, вы что, не видите? Освободите меня, отстегните чертовы фиксаторы!» Легкие уже горели огнем, я сдерживала дыхание из последних сил. От моего рта поднимались пузырьки отработанного воздуха. Неожиданно я встретилась глазами с сержантом Хольтом. Наверное, на моем лице была паника, потому что взгляд его вдруг смягчился. Мне показалось, что еще немного, и он мне ободряюще кивнет. Я с отчаянием уставилась на него. «Ну же, давай, подойди ко мне, разбей стекло!» Но он все так же стоял у двери, не двигаясь. А потом я не выдержала и сделала вдох. Вода хлынула в легкие, и горло сжал спазм. Пытаясь откашляться, я лишь вдыхала больше и больше воды. Все тело скрутило судорога. Казалось, грудь сейчас разорвет. «У меня есть лишь несколько секунд», — подумала я, и сама удивилась, как спокойно прозвучали эти слова в моей голове. Несколько секунд, и все. Но странно, я не чувствую, что умираю. Я не верю в это. «Я не могу утонуть», — поняла я. «Не могу утонуть, ведь мне не надо дышать, потому что я и есть вода». Я не успела уловить момент, когда мое тело исчезло. Я больше не видела ни доктора Эйсули, ни доктора Ланге, ни сержанта Хольта. Медицинского кабинета тоже не было. Осталась только я. Я была бесформенной, зеленой и спокойной. Я медленно двигалась, покачивалась в аквариуме, испарялась, поднималась вверх. А потом вдруг выплеснула из-за пределы здания. В одно мгновение заняла огромное пространство в воздухе. А через секунду уже собралась в каплю и полетела вниз. Я ударилась о землю, но больно не было. Я просто впиталась в нее. Я продолжала падать. Я была дождевым облаком, лужей, собирающейся на асфальте, подземной рекой, озером в пещере, куда никогда не заглядывало солнце. Я была заливом, морем, паром, мутной водой из крана. Я набирала и набирала скорость, становилась водопадом, горной рекой, ливнем, штормом. И снова останавливалась, успокаивалась, становилась древним ледником, фьордом в колыбели скал, озером в саванне. Я распадалась и собиралась заново. Приходили звери и склонялись надо мной, отражались во мне. Я становилась частью их. Я испарялась и становилась частью неба. Я падала дождем и становилась частью земли. Я была всем. «Как ты, Риталин?» Я провела рукой по телу. Одежда была сухая. «Но меня же вроде топили. Или мне это, выходит, померещилось?» Я вспомнила свои видения. Зеленый аквариум. Медленное движение, быстрое движение. Я крошечная, я огромная. Леопард пьет из озера. Ну и дрянь же она мне вколола. «Под Флойтом было лучше», — с трудом разлепив губы, прохрипела я. Сфокусировав взгляд, я поняла, что все еще лежу в том же кресле. От моей руки вверх идет тонкая прозрачная трубка. Я потянулась к ней. «Не надо». Доктор Эйсули перехватила мою руку. «Это ненадолго, еще минут 10. У тебя небольшое обезвоживание». «Обезвоживание?» — повторила я и начала смеяться, как ненормальная. Смех перешел в кашель. «Выпей». Доктор протянула мне стакан с густой белой жидкостью, похожей на разведенную сметану. Пересохшее горло отказывалось глотать. Но я все же залила в себя то, что она дала мне. Стало легче. «Мне казалось, что я была водой», — сказала я. «Сначала в аквариуме, а потом...» «Содержание галлюцинаций не имеет значения», — остановила меня доктор Эйсуля. «Мы лишь проверяем активность некоторых зон мозга. Необходимую информацию мы уже получили. Просто отдыхай». Через 10 минут, когда от меня отсоединили капельницу, я смогла встать. И сержант Хольт отконвоировал меня в кабинет, где я подписывала документы. На лице его было все то же безразличие и готовность стрелять. И я решила, что его дружелюбие мне почудилось вместе со всем остальным. Доктор Ланге куда-то исчез. Вместо него компанию нам теперь составлял пожилой мужчина в военной форме. «Полковник», — определила я, глядя на нашивки на серой форме, под которой перекатывались мускулы. Он молча стоял, прислонившись к стене и уставившись в свой планшет. И лицо его, до черна загорелое, не выражало ровным счетом ничего. Я села на стул и замерла. Доктор Эйсули устроилась напротив. «Тебе лучше, Риталин?» На этот вопрос мог быть только один правильный ответ. Намного, спасибо. Поговорим еще пару минут, хорошо? Мы проверили твои социальные сети. Я напряглась. У тебя там указана другая фамилия. Да, это тебе не Теодор с Марка, которые не смогли найти меня в Такере. Это фамилия матери, объяснила я. Мне она больше нравится. Она живет в Чарне? Ты поддерживаешь с ней отношения? Я пожала плечами. Ну так. А твой отец? Понятия не имею, где он. У тебя есть еще родственники? Да, бабушка. Но она сейчас в доме жизни. Вряд ли она вообще меня помнит. Еще есть сестра, ей 5. Она живет с матерью и ее парнем. Может, у меня есть еще какие-нибудь братья и сестры по отцу, но я о них не знаю. Ты рассказывала матери о том, что хочешь подписать военный контракт? Нет. Хорошо. Она не должна знать, где ты находишься. Ты можешь сообщать о своем местонахождении и положении очень ограниченную информацию. Все твои сообщения будут проверяться. Без специального разрешения, подписанного лично полковником Валлертом, она покосилась на военного у стены, ты не имеешь права покидать центр. Ты обязана выполнять приказы любого, кто старше тебя по званию. И любого человека из группы S. Она указала на свой бейдж. То есть вообще любого, кого встречу. Ты должна понимать, что все сведения, к которым ты так или иначе получишь здесь доступ, являются секретными. За их разглашение или попытку сделать это, или даже высказанное намерение, ты попадешь под трибунал. Я кивала, как болванчик, глядя на планшет в ее руках. «Контракт о прохождении специальной военной службы», — значилось вверху страницы. «Теперь о том, что обещал тебе врач из Чарны. Ты вдохнула яд, который медленно разрушает твой мозг. Это возможно остановить, и армия окажет тебе всю необходимую медицинскую помощь. Но лишь в том случае, если контракт будет подписан. Он действует 5 лет». В этот период ты не имеешь права покинуть рабочую группу проекта Маджента. Имей в виду, что все импланты, которые будут тебе внедрены за это время, являются собственностью армии и подлежат изъятию в случае, если ты решишь не продлевать контракт. Я снова кивнула. Ну еще бы. Интересно, многие ли решают уйти на таких условиях? Там есть пункт, предусматривающий выплаты твоей семье в случае твоей смерти во время прохождения службы. Поскольку твои родители в разводе, ты можешь указать, как получателя отца или мать. «А можно сестру?» — спросила я. «Вдруг я умру раньше, чем смогу сбежать отсюда. Будет неплохо, если Лира получит немного денег». «Ты говорила ей 5», — прищурилась доктор Эйсули. «Да, но она же когда-нибудь вырастет. Можно же сделать так, что деньги будут где-нибудь лежать, а когда ей исполнится 18, она их получит. Мы можем просто перечислить их твоей матери. Тогда их просто заберет ее парень». Женщина покачала головой. «Как ее зовут? Полностью?» «Лирика Немет», — я вздохнула. С именами мама оставалась верна себе. Доктор Эйсули некоторое время молча смотрела на меня, поджав губы. Я выдержала этот взгляд. «Я посмотрю, что можно сделать. Прочитай и подпиши», — сказала она наконец. Я взяла планшет и сделала вид, что читаю. Сердце колотилось где-то в горле. «Тебе все понятно?» — спросила доктор Эйсули. «Да, конечно», — ответила я и с силой прижала палец к планшету. Экран мигнул зеленым, подтверждая, что подпись принята. Одновременно полковник сделал шаг и как-то сразу оказался рядом со мной. Я невольно вскочила и вытянулась перед ним. «Прочти это», — он протянул мне планшет. «Вслух». Я быстро пробежала текст глазами, затем подняла правую руку и произнесла. «Я Риталин Корта, клянусь служить моей стране, сражаться за ее свободу и независимость, выполнять приказы командиров, хранить государственную и военную тайну. Я клянусь быть верной и храброй, достойной исполнять воинский долг и защищать свой народ ценой своей жизни. Я клянусь быть честным и достойным солдатом. Я клянусь никогда не предать свою родину». С последними словами я приложила ладонь к сердцу. Надеюсь, я все сделала правильно. По крайней мере, в фильмах это выглядело примерно так. Полковник вроде бы остался доволен. «Рядовая Корта», — сказал он. «Добро пожаловать в вооруженные силы Центральноевропейской Республики».